женился на Тефнут. У них родились дети, вторая божественная пара, бог земли Геб и богиня неба Нут. Геб и Нут очень любили друг друга и появились на свет крепко обнявшимися, поэтому в начале творения небо и земля были слиты воедино. Но однажды Геб и Нут поссорились. Ссора вспыхнула из-за того, что богиня неба по утрам поедала своих детей, звезды. Разгневанный Геб напустился на супругу, осыпая ее проклятиями. Тогда, чтобы положить скандалу конец, солнечный бог Ра приказал Шу: «Ступай и разлучи их. Если они не могут жить в мире, пусть живут врозь». Богу ветра ничего не оставалось делать, как исполнить волю владыки. Он взмахнул руками, произнес заклинание, и в тот же миг по всей вселенной завыл ураган. Сколько ни противились Геб и Нут, сколько ни напрягали силы, ветер разорвал их объятия. Небо отделилось от земли. В океане Нуни зачернели маленькие острова и огромные материки, вздыбились горные хребты, с гор потекли реки, и люди, родившиеся из слез Ра, покинули холм Бен-Бен и разбежались по зеленеющим долинам. Они построили города, вспахали поля и посеяли зерно. Возле холма Бен-Бен вырос город Иуну, а на самом холме люди воздвигли святилище солнечного бога Ра. Наступил золотой век, время, когда люди и боги жили на земле вместе. Такая легенда о сотворении мира провозглашалась жрецами города Иуну. Греки называли этот город Гелиополем, что означает «Солнцеград» — город, где поклоняются солнцу. Иуну был главным культовым центром солнечных богов Ра и Атума. Однако в любом крупном городе был свой бог-покровитель, и почитался он там гораздо больше, чем во всех других городах Египта. Жрецы, служители такого божества, стремились сделать роль своего бога в государственной религии как можно более важной. Для этого они разрабатывали свои собственные учения о сотворении мира, по которым именно их бог считался творцом и прародителем всех самых популярных и почитаемых богов Египта – Шу и Тефнут, Геба и Нут и богов, рожденных ими. В древнейшей столице Египта, городе Хет-Ка-Пта, который греки называли Мемфисом, творцом мира считался бог Птах, покровитель искусств и ремесел. Птах создал сам себя, затем создал Атума, а уж Атум творил мир, действуя согласно воле Птаха. Птах наделил богов могуществом, вдохнул в людей жизнь, дал людям законы и письменность, сообщил им все магические заклинания, научил их поклоняться богам, орошать поля, строить дома, высекать статуи. В городе Хемену, по-гречески Гермополь, провозглашалось иное учение. В первозданную тьму хаоса влетела белая птица, великий Гагатун. Она снесла яйцо, в котором был свет. Этот свет и дал начало жизни. Самое замечательное, что при таком обилии противоречащих друг другу учений не было ни одного учения, вера в которое считалась бы обязательной. Понятие «ересь», «еретик» не существовало, и никто не подвергался преследованиям со стороны жречества за ложную, неправильную веру. Даже одна и та же легенда о сотворении мира могла существовать сразу в нескольких вариантах. Так в Иуну почиталась мифическая птица Бену, которую греки отождествляли с Фениксом. В начале творения Бену летал над водами Нуна и на холме Бен-Бен свил гнездо. Бену и стал прародителем жизни. Миф о великом Гагатуне тоже не был единственным в учении жрецов города Хемену. По другому мифу мир сотворила великая восьмерка богов – четыре мужских божества с головами лягушек и четыре женских с головами змей. Боги Великой Восьмерки плавали в океане Нуни, создали яйцо и возложили его на первозданный холм. Из этого яйца вылупился бог солнца Хепри, молодой Ра.